Через некоторое время Семен Гаврилович рассказывал Королеву и Гукову историю своей жизни, историю неудавшейся вербовки. А главное, он поведал им о неожиданной встрече с Крафтом, которого считал погибшим. И вдруг Крафт здесь, в Рубежанске. «Вы рисковали, Семен Гаврилович», — сказал Гуков. «Ведь он мог тоже узнать вас, этот Крафт. Впрочем, не исключено, что вы обознались». «Нет, нет», — с жаром заговорил Дынец, — «я не обознался, и смею вас уверить, что Крафт не узнал меня и не заметил, как я проводил его до самого дома, а имя, которое он носит сейчас, узнал случайно». «В любом случае вы поступили мужественно, Семен Гаврилович», — сказал Королев. «Конечно, вам следовало рассказать о попытке завербовать вас иностранной разведкой еще тогда, когда вы сумели добраться до советской комендатуры, но я хорошо понимаю, почему вы этого не сделали. Ведь я не хотел его убивать, только оглушить», — тихо произнес Дынец. «А потом машина упала в пропасть». «Вы оказали нам неоценимую услугу», — сказал Андрей Иванович. «Но давайте условимся, вы больше никаких самостоятельных действий не предпринимаете. Красные флажки для волка». Ему стало страшно. Теперь он боялся вдвойне. Если раньше, до телефонного разговора с этим, судя по тону, властным и, наверное, не знающим жалости человеком, он страшился возможного разоблачения и последующего наказания, то теперь ему приходилось и от хозяев ждать расправы. Конечно, если он принесет секретные документы, то его оставят в покое. Но где он их возьмет, если все, что довелось ему тогда взять в лаборатории «Сигма», передано было Ирине Вагай? Смерть режиссера на пляже вызвало у Святого противоречивые чувства. Он сделал свое дело и ждал, когда Вагай передаст ему условленную сумму. Но Ирина неожиданно выбыла из игры. Это могло означать и несчастный случай, и ее устранение. Ирина Вагай успела передать материалы шефу или не успела этого сделать? Если нет, тогда секретные документы могут обнаружить, при осмотре квартиры поднимется шум, начнется расследование. Возможно, захомутает и его чего доброго. И Святой решился, изменив внешность, пробраться в квартиру режиссера, обыскать ее и убедиться в своих подозрениях или успокоиться. Спугнутый дворничихой, он больше не рискнул повторить попытки и со страхом ждал, как развернутся события в дальнейшем. К его радости шум никто поднимать не собирался. Смерть Ирины Вагай прошла как несчастный случай. Все было тихо и спокойно. Значит, решил Святой, обошлось благополучно. Товар находится у покупателя, теперь надо ждать за него выручку. Фирма надежная, эти обманывать на гонораре не станут. Неожиданный звонок и произнесенный вслед за ним пароль напугали и обрадовали Святого. Собственно, тут больше было радости, но длилась она недолго. Как только шеф сказал, что он ждет документы, душа Святого ушла в пятки. Выходило, что материалов у них нет. Ирина Вагай ничего им не передала. Но где же они? Хранятся в тайнике, о котором знала лишь Ирина. А что, если они попали в руки чекистов, и вся эта тишина вокруг истории с Вагай только хитрый маневр? Во всяком случае, шефу о переданных им святым документах ничего не известно, и он требует сейчас их для себя. Как быть? Передать ему нечего, документов нет. Его самого вряд ли засекли, даже если и обнаружили секретные материалы в квартире режиссера. Чекисты вполне вероятно не знают о его роли в этой истории. Но шеф-то знает. Итак, из двух зол надо выбирать меньшее. Сейчас опасен шеф. Святой не знает его, зато он знает святого. Шефа необходимо переиграть. Но исчезнуть придется не только для него. Он исчезнет для всего мира. Того мира, в котором его знают. Для этого нужны деньги. В 12 часов позвонит шеф и скажет цифровой код шкафа в автоматической камере хранения. Вечером он возьмет деньги, а взамен положит кое-что из второстепенных материалов, которые он добыл попутно. Вроде бы он и не знал, что требует от него. А потом? Потом пусть ищут его в озере Ультигун. Он возьмет свою лодку и переправится на другой берег. А оттуда 10 километров до железнодорожной линии, ведущей в Среднюю Азию. И пусть тогда шеф ищет его. Все знают, какой он заядлый рыбак и охотник. Так и порешат, что стал святой жертвой своей страсти. Почему бы и шефу не подумать так? Словом, всем привет. Наши вам с кисточкой. Чао-чао, бомбино. Я еще покажу вам, на что способен. Недаром покойница Ирина Вагай, царство ей небесное, называла меня святым. Интересно, а куда попадают после смерти шпионы? Говоря математическим языком, мы имеем три неизвестные величины, которые стали известными, сказал Вадим Николаевич. Обозначим их X, Y и Z. Тут самый таинственный X, стараниями которого проводилась операция по раскрытию секретных работ лаборатории Сигма. Наконец-то он обнаружен. Сегодня мы, видимо, его арестуем. В разработке X главная заслуга принадлежит нашему московскому коллеге Андрею Ивановичу Гукову. И Василию Мелешину, подал голос Гуков. И ему, согласился Королев. Игрика мы возьмем после того, как он выполнит предписание резидента и оставит свои следы на придуманном Иксом почтовом ящике. Аппаратура для съемки скрытыми камерами подготовлена, спросил Королев у заместителя. Все в полном порядке, Вадим Николаевич. Что же касается Z, то на него у Андрея Ивановича особые указания из Москвы. Им будут заниматься московские товарищи. Вопрос о нем остается пока открытым. «Хочу предложить, — сказал Гуков, — чтобы резидента до утра не брали. Утром в Рубежанск вернется Z. И вполне возможно, что резидент захочет с ним встретиться. Может быть, он передаст какие-то указания, сведет связного из центра с кем-то из своих людей и обнаружит этим дополнительные связи здесь, в Рубежанске. Думаю, стоит повременить с арестом Икса до возвращения связняка в город». «Резонно», — проговорил Королев и черкнул карандашом в листке бумаги, лежащем перед ним. «Согласен с предложением Андрея Ивановича. Итак, группу наблюдений и захвата Игрика возглавляю я. Не исключено, что после посещения почтового ящика он попытается покинуть город. Упустить его, сами понимаете, никак нельзя. Икс, возможно, захочет проверить надежность своего агента. За Иксом тоже следует смотреть в оба. «Оставьте его за мной», — сказал Андрей Иванович. «Я с ним начинал, я и доведу этого гражданина до кондиции». Когда они остались вдвоем, Гуков сказал: «Вот и расставили красные флажки для волка. Теперь ему не уйти. Облава начинается». «Матерый зверюга», — заметил Вадим Николаевич. «Такие могут выкинуть самый необычный фокус. Поверх флажков прыгнет и уйдет. Боюсь, что и у него неплохо развита интуиция. Даже если мы и сделаем все чисто, а почует приближающуюся опасность, может». «Не спорю», — сказал Гуков, «потому как и сам его подловил, можно сказать, почти на одном чутье». Королев подозрительно глянул на Андрея. Гуков рассмеялся. — Ну, на одном чутье тебе все мерещится, будто я что-то знаю, такое, чего ты упустил.